Мы начинаем очередной урок ТЭС 88. Страница КУФ ЛАМЕД ГЕЙ 135. В строчке 14 есть ссылка буквы ХЕТ. Напомню, о чем идет этот от, о чем говорит этот от. Он говорит о том, что то, что есть в мире Ацилути, оно запечатлевается или как бы отпечатывается в мире Брия. Это очень здорово, что мы учим. Всегда смотри вот эти, ищи вот эти связи, которые ты видишь. Если в Ацилут отпечатывает свою структуру, матрицу, как бы, отпечатывает ее в Брия, Брия отпечатывает в Асия, правильно? И так далее, и так далее. И душа человека, внутренняя ее часть, также отпечатывается от верхнего мира. Так, то есть, та же самая структура есть и в душе человека. Также у него есть все эти миры, но на уровне, смотри внимательно, на уровне душ. Понятно? Есть... Очень важно структуру иметь, структура миров, правильно? А внутренняя часть миров – это души. У них так же самое есть та же структура, очень тонко. То есть, можно сказать, душа Адам, Кадмон и Хава – это как кетер. Правильно? Я имею в виду для человечества. По уровню душ. Мужская и женская. Правильно? Авраам и Сара это как в душах, это как Абу и Има. То есть высшие Абу и Има. Та же структура, и поэтому и у нас тоже самая та же структура есть. Ицхак и Ривка это как Ишсуд. Да? И Яков, и, ой, можно сказать, Исраэль, то есть это Гадлут, или Исраэль, и Лея это как большие зон, а Яков и Ривка это как маленький зон. Вот тебе, пожалуйста, весь мир Ацилут, духовный, душа, Рахель, я сказал, Яков и Рахель, неправильно я сказал, Яков оговорился, Яков и Рахель, это малые зон, то есть, вот тебе, пожалуйста, вся духовная иерархия мира Ацилута, внутренняя часть, а, конечно же, на них есть лавушим, одеяние и так далее. И так же самое в душе человека, и так же самое, смотри, душа человека, она также, когда она внутри поднимается, когда мы поднимаем ман, то через внутренние каналы, то есть поднятие ввысь, всегда проходит через вот эти души. Понятно, о чем мы говорим? То есть через все эти души ман поднимается к Ацилуту и так далее. Потому что есть еще тоже души цадиков в мирах Бия. Тоже через них проходит, то есть не обязательно, не самое высшее, это, конечно, праотцы, как мы называем, патриархи, матриархи. А еще есть множество каналов через Бия, откуда поднимаются на уровни, на которые поднимаются души, когда они поднимают ман в молитве и так далее. Это очень важно видеть эти структуры. Конечно же, попадает уже и во внешнюю, ощущает также и внешнюю часть этого мироздания, то есть внешнюю часть, то есть сам носитель той среды, например, мир Брия и так далее, мир Ецира или мир Ацилут, где, в которой помещен высший человек, человек Ацилута. Так, это душа человека Ацилута. Душа Асия. Правильно? Душа человека Асия. Пожалуйста, она куда она? Она вставлена в мир, она посажена, смотри внимательно. Душа человека Асия, она поставлена в мир Асия, то есть ее обиталищем является мир Асия. Ецера тоже, человек Ецера, его обиталищем является среда мира Ецера. А кто живет в нашем мире, его обиталием, имеется в виду только в нашем мире, только материальным миром, его обиталищем, местом обитания является материальный мир, то есть, что я называю, плацента мироздания. Это все. Так вот, это очень, вот такие вещи, связи, когда ты учишь, чтобы ты учил, чтобы ты знал, что ты учишь о себе. Поэтому вот это очень важно. 14, такой, так, только, так и он говорит здесь, начинаем прямо с 13. А затем он говорит, был создан мир Брия. Таким же образом, он говорит, также совершенно действительно таким же образом, через Масах. Ибо через Масах он говорит, что он является карка, что он является, как мы называли карка, полом или основанием зала Ацилута. Светит он вниз и запечатлевает там, или, можно сказать, отпечатывает, лучше сказать, отпечатывает там отпечаток всего того, что было в мире Ацилута. И это называется мир Брия. Вот это наше, от наш, от Хет, 8. Строчка 38. Ссылка буквы Хет. Кломар. Кмоше ганих там. Эйно хасер клюм миколь гацурот шенимцаот багахотам. Кен йоцот баулам абрия, 39, коль гацурот анимцаот баулам ацилут. Точка. Очень-очень важен этот момент. 38. Ссылка буквы хет. 8. Кломар, то есть, к мошаганих там, так же, как и отпечатанное, то, что отпечатано, эйно хасер клум миколь цурот, совершенно ему, нет у него совершенно ничего, чего бы ему не хватало от форм рельефов, которые находятся в печати, в том, что отпечатывает, что само активно отпечатывает в отпечатанном, в отпечатке. Печать и отпечаток. Так же, как и отпечаток, он имеет, ничего у него не хватает, у него нет никакой недостачи, никакой, ничего ему, у него нет такого, чего бы не было. То есть у него совершенно нет никакой недостачи того, что есть в формах, в рельефе, который находится в печати. Кен йоцот баулама брия, также выходит, также и выходит в мире брия, 39, коль ацурот, все формы, или, можно сказать, рельефы, все формы, которые находятся в мире ацилут. Точка. 39 после первой точки. Вальшем зе мехуна зе башем хотам винихтам. Вальшем зе и вследствие этого, смотри, что он говорит, называется это именем хотам, Он называется, то есть тот печать, который активно отпечатывает в нижнем, верхнее, называется хотам. А то, что отпечатывается, называется нихтам. Нихтам это страдательный залог, то есть то, что отпечатывается. Очень важные понятия. Хотам и нихтам. Гематрии здесь, конечно, все это будет, увидим, не случайно. Все, каждое слово, оно незаменимо. Его совершенно нельзя заменить никаким другим словом. Что, что такое хотам? Будем увидим еще. Тоже означает тхум. То есть, увидим, будем... Да, все это придет. 39 после точки, после второй точки. Веш од там микори бьотер. Ки 40 коль бият гаор айльон лабрия. Гу микоах ма Шото Орхозер. Ауле Микоах Зивук Дакаа Альмасах Депхина Пет. 41. Шибакарка. От Шибакарка Ацилут. Мимена Улемала Бацилут Гуфе. Гиней Ото Орхозер Мамаш Хазар Вегитноцец, веавардера хамасах, 42-я, вегирхив, эт кли малхут ле эсер сферот, минауба, венит пашетба, следующая страница, строчка 21-я, орпними мимала, Лимата. После скобки и запятой. У шебазе немца. Шеколь абхинот. Шеаор хозер гильбиш. 22 баацилут. Мегакарка у лимала. Хазру. Веним шаху. У бау гам мегакарка у лимата. Точка. Потрясающе, как он это объясняет гениальнейшим образом, просто и ясно. Сначала он нам рассказал, что есть печать и то, что отпечатывается. А теперь он говорит нам этот инструмент показывает, механизм этой работы, как это получается. Предыдущая страница. Строчка 39 после последней точки. И у него совершенно незаметно, когда предложение длинное или короткое, совершенно не чувствуется никакой запутанности. В то время, когда его сын, конечно, совсем другой уровня был. И совершенно не умоляю его гениальность, он был большой человек. Но отец был выше уровня, выше, гораздо выше всех, всего, что возможно. Но таким образом есть нужные уровни, которые мы и пользуемся. 39. Есть 39 после последней точки. Очень внимательно прислушайся. В принципе, ничего нового здесь он нам не говорит, но он, как он это говорит, это очень важно. И «Веешь одета ам мекори бьотер», смотри, что он говорит. И есть еще один, есть еще причина, которая более, самая в источнике, которая самое главное, можно сказать, макор, значит, источниковое, то есть то, что в самом источнике, более в самом ядре этого, то есть наиболее глубокое. Источник всегда глубина. То есть наиболее глубокая причина. Смотри внимательно. Ки 40. Коль бията ора ильон ли габрия. Ибо весь приход высшего света к миру брия. У микоях маши ото орхозера оле микоях зивук. Дака. Он, смотри, что он говорит очень-очень-очень внимательно. Он, этот свет, высший свет, приходит в силу того, что вот тот Орхозер, Ауле Микоэх Зивуг Дака, который поднимается в силу Зивуга, ударного Зивуга, Аля Масах Депхина Бет, на Масахе второй стадии, 41, Шебакарка Ацилут, что на основании полу, как бы на основании Ацилута, то есть Малхуды Ацилута, на ее второй стадии, Мимена Улымала, от нее, от этой Малхут, от этого основания, то есть Малхут Ацилута, и вверх вот поднимается вот этот Орхозер там ради, для того, чтобы взять свет второго уровня, второй стадии, и его соединиться с ним, присоединить его, и потом ввести его в брия. Так вот, он говорит, от нее, от этого, от этой Малхут, которая там второй стадии, Масах второй стадии, улымала и выше. Он поднимает ее ввысь, правильно, там, от Орхозер. Бацилут гуфе, в самом Ацилуте. Правильно? Гинею тога Орхозер, мамаш, смотри, что внимательно, что он говорит. Так вот, вот этот, действительно, этот самый Орхозер, Хазар возвращается в Итноцец и делает искры, то есть искры дает, то есть Итноцец, слово Ницуц. Как ты слышишь слово Ницуц, значит Орхозер. И он отражается, он ударяет вот эти, выходят искры, ницуцин, как мы называем, веавар дераха масах, и проходит, прошел через масах, то есть через малхут ацилута. 42. Вегерхи в это клия малхут, и расширил, то есть углубил, в смысле, кли малхута. Лесер сферот минаупа на 10 сферот от нее и в нее. Ванит пашетба и распространился в нее. 21, следующая страница, 21 строчка. Мимала лемата сверху вниз. Как мы знаем, да, что сначала от Малхут делается Орхозер, высшей ступени, чтобы привести свет, притянуть свет в нижнюю ступень или в нижний мир. Что делается? В Малхут высшей ступени, то есть в ее карка, в ее полу или в ее основании. От нее поднимается там Орхозер, и он того уровня, на который... на который он может притянуть свет, чтобы он был уподобился келим нижнего мира. И затем он, то, что он поднял Орхозер и соединился там с Ор-Яшар, с высшим светом, который там, уровня Бины в этом случае, он это теперь берет и вводит в себя в эту Малхут, и вот это уже мир Брия. 21. Шебазе немца, что в, и в этом находим. Шеколя пхинот ше ор, а ор хозер гильбиш бацилут, что все стадии, что, которые ор хозер одевает, 22, в ацилуте, мегакарка улемала, от основания или от пола ацилута, и вверх, хазруть, возвратились теперь, в ним шаху и протянулись, убау и пришли, гаммига карка уламата, также и от карка, запомни это слово, карка и вниз, от этого основания и вниз. Как это всегда бывает в принципе, в ударном зевуге. Точка. 22. Гарвегарей. Аор хозер газе. Доме легамрей кмо хотам. 23. Шеколь маше нехекак бо немца матик анихтам мимену. Кен аор хозер ау. Коля пхинот ваши юрко маши гильбиш 24 мимата лемала хазар вегавиям либрия мимала лемата вегатик вегеатик отам шама бабрия бри бли хисарон вишинуй кольшеу. 25. Улефихах механим пеулазо башем хотам винихтам. Точка. Это математическая точность. Высшая математика. Математика, высшая математика духовности. Как он, его манера, его изложение, причем совершенно ни одного слова нет лишнего. Это потрясающий образ, но это даже, как я бы сказал еще раз, это чуть-чуть лево от Ари самого, так и должно быть, правильно? Ари это абсолютный центр, а он немножечко лево, и это прекрасно для нас, это дает нам развитие для, у нас святой левой линии, даже святой левой линии, которая соединена со средней линией. Смотри, что он говорит нам. Вары. И вот. То есть все еще он объясняет нам этот механизм печати и того, что отпечатка. И отпечатка. Вары. И вот. А ор хозер газе. Вот этот ор хозер. Домелы гамры совершенно подобен к мохотам, как печати, или как печать, он полностью как печать. 23, то есть, который Орхозер, который поднялся в Ацилуте, то есть, под, над Карка, и там он запечатлелся, там он, то есть, он там взял в себя, сделал в себе рельеф, как бы, моя добавка маленькая, рельеф формы а получил от Ор-Яшар, который он там получил. Правильно? И теперь он эти формы, которые он получил, очень-очень важно, эти формы, эти рельеф, этот рельеф, который он получил там, над Карка, в Ацилуте, он теперь эти же самые, он сейчас передает вниз, в себя, через Малхут, он в себя передает это все отпечаток. То же самое мы делаем в нашей учебе. Ничего другого не должно быть. Тот отпечаток, что мы получаем от изучения, он как бы высший, он находится как бы в высшей ступени, в сопряженной высшей ступени. И тогда мы получаем, берем его вниз к себе, и этот отпечаток мы получаем. Он совершенно точно такой же, как и то, что было, то, что выше. Так вот, смотри, еще раз. 22 после точки. В горе, и вот. Аора хозер газе. Этот Орхозер Домелегамры совершенно уподобляется печати, как печать. 23. Шеколь маша них, как вот, что все, что высечено в нем, в печати, немца находим, матик аль анихтам имену, он копирует, так? Матик это копирует, то есть производит то же самое действие, копирование, копирует он на отпечатки, на своем отпечатке. Кен га ор хозер гагу. Также и этот ор хозер. Коля пхинот ваш юр кома, вся, все стадии и мира, уровня, шегельбиш 24 мимата лемала, который он отдел снизу вверх, то есть над карка в Ацилуте, то есть хазарваги вегавиям, он вернулся и обратился и принес их лебрия, в мир брия, мимала лемата, сверху вниз. Вегеатико там шама бабрия, и он отпечатал, дословно скопировал, скопировал, сделал копию в них, там, в брия, в мире брия, блихи сарон вишиной кольшеву, без недостатка и какого-либо недостатка или изменения. 25. Улефихах механим паулазо башем хотам и нихтам, и поэтому это действие называется именем хотам в них там. Печать и напечатанное, отпечатанное. То, что отпечатано. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 15 у Ари. Там мы видим ссылка буквы ТЭТ. И начинаем от запятой. То есть, что он нам сказал? Еще раз, немножечко раньше еще возьмем. Что вот точно вот это печать и что там отпечатывается точно то, что было в мире Ацилуте, что это, и теперь это называется мир Брия. Яан гу ор шель тольда. Теперь он хочет очень внимательно всегда смотреть, что же он хочет нам объяснить. Что это теперь то, что получилось, отпечаток, что это называется мир Брия. Абрия. А почему он говорит, теперь хочет объяснить это? Что же такое это мир Брия? Яангу оршель толь да. Почему называется Брия? Ибо так как Ян это так как это свет порождения. А порождение называется Брия, то, что рождается, то, что создается, это уже порождение. Вейно орацмо эльон, смотри, что он говорит, а не сам высший свет. Ибо высший свет, смотри внимательно, заканчивается на Малхут Ацилута, правильно? А вниз уже нет, уже идет уже свет порождения, то есть там уже вторая стадия. Ты видишь, что он говорит нам? Смотри внимательно, что приходит теперь, какой свет одевается в брия? Свет, который Орхозер одел над карка, очень внимательно прослушай, над карка он одел прямой свет, высший свет уровня стадии второй, то есть уровня бины, правильно? А уровень бины это уже уровень, и теперь он его еще провел, его через масах, а это уже не высший свет, это уже свет порождения. Понятно, что он прошел через масах. Здесь был первый масах. Смотри внимательно, почему у свет порождения? Никто не объясняет это. Называет слова и все. Потому что здесь был лишь первый масах. Первый масах, настоящий масах, это Малхут мира Ацилут. До этого не было масаха. Весь мир Ацилут, нет ни одного масаха. Мы говорим, что есть масахим, правильно? Мы говорим, что есть Атики, там и стоит масах, и Ариханпин, там стоит масах, и так далее, и так далее. Это так мы говорим, что там как бы зародыши, контуры только масаха намечаются. А здесь уже настоящий масах. И поэтому сюда проходит свет уже порождения, не высший свет сам, а свет порождения. Вам, нам. Вот это наша буква ТЭТ. И однако, так как он печать от Силута, то необходимо, чтобы у него были все те же фазы, все те же стадии, все те же насечки, что и в Ацилуте. Переворачиваем нашу страницу. И на следующей странице Куф Ламет Вав, 136, 27 строчка, ссылка буквы ТЭТ. Зегу Гакляль. Коль макум шенифхан ашер аор хозер оле мимата лемала немца шемилубашам баор хозер газе 28 ацмут оргельон шезе юре Гитпаштут ор эйн сов паругу ласот килим ше медабербо гарав лаэль 29 амнам бамаком анифхан ше ор хозер митпашет Милемала лемата альдера ханаль бээсер сферот дебрия. Кмоше катувле эльба дибур 30 гасамух. Иней га орга эльон амелубаш кан баор хозер зе. Квар эйну ацмуту шель Ор Айльон, Эла Нифхан Кмо Ор Шель 31 Тольда, Анимшах Ми Ор Айльон, В Эйно Ор Ацмо Шель Ор Айльон, точка. Вот что он сейчас нам говорит. То есть там в этой ссылке он дал нам понятие Ор Шель Тольда, то есть Ор свет порождения. Вот это он хочет нам объяснить. Какова же разница, что это не тот свет, а свет порождения. До этого не было, а здесь свет порождения. 27. Ссылка буквы ТЭТ. 9. Зегу Гакляль. Вот это принцип. Когда он говорит, принцип это закон. Всегда действует. Коль, тоже можно сказать, кляли это законы, общий принцип. Коль маком шенифхан, каждое место шенифхан, что считается, где считается, ашер аор хозер оле мимата лемала, что свет ор хозер поднимается снизу вверх. Немца находим там. Шемелубаш шам баор хозеразе, что одевается там, в этот ор хозер, 28. Ацмут ор эльон. Сам ацмут, суть высшего света. Шезе йоре, что это показывает или учит. А итпаштут ор эйнсов баругу ласот килим. Что это показывает или указывает, что здесь и на распространение выш света эйнсов, благословен он, чтобы он, чтобы сделать килим. Шемидабер, бо, о котором говорит, о чем говорит Рав выше. Эйнсов приходит к Малхут, ударяет ее, она делает Орхозер, и он приходит с Эйнсов, чтобы сделать килим. Весь смысл, чтобы весь от Эйнсов, чтобы были сделаны килим. На самом разном уровне, что в это и есть творение, для этой цели приходит свет Эйнсов. 29. Амнам, однако. Бамаком Анифхан на месте, в месте, где считается. В том месте, где считается. Шеор Хозер Митпашет Милемала Лемада. Что Ор Хозер распространяется сверху вниз. Айдера Ганаль, как сказано выше. Бесер сферот де брия, в десяти сферотах мира брия. Кмо шакатувла эльс, как написано, как сказано выше, бадибура самух, в сопряженном высказывании. 30. Иней. Так вот. А ора ильон, а мылубаш канба орху заразе. Так вот, высший свет, который одевается здесь, в Орхозер. То, что мы сейчас учили. То есть, на карке, на отсюда. Квар эйно ацмутошель орэльон. Уже не суть света, высшего света. Это уже не высший свет. Сам по себе. Эла Нифхан, но считается кмо Оршель 31 толь, да, но он считается как свет порождения. Анимшах Миорельон, который притягивается от высшего света. В Эйно Ор Ацмошель Орельон, смотри, еще раз он подчеркивает, но не, и, но это не, но это не сам свет, не сам свет высшего света. То есть это не сам высший свет. Вот это очень-очень важно. Видишь, он несколько раз повторяет. Перейдем дальше. Очень-очень важно здесь знать, потому что также и в Бетшара Каванот мы занимаемся главным образом, помнишь, мы занимаемся же местом именно Бия. Поэтому очень важно здесь тоже все это переплетается, наша учеба. Поэтому мы должны знать, что же там такое за свет. И как он проходит, и каким образом он может туда проходить, и что это. Да вот это называется ор-толь-да, то есть свет порождения. И дальше он нам еще дальше объясняет. Послушаем его. 31. После точки. Ватаамгу лиото нимшах бакоах амасах. 32. Амале орхозер мипаат икувшибо каналь улефихах квар коах атахтон меуравбо вигамгу Мугбальба медата килим. 33. вишиура кома шеба масах. Мишум ша масах. Кодем лагит паштут. Эсер сферот гаген. Кодем, можно сказать, что масах кодем лагит паштут. Ударение. Легит паштут эсер сферот аэн. Очень-очень тонко. Это и есть каббала, это и есть занятие духовным. Вот это наиболее важное, наиболее близкое Творцу и любимое дело для Творца, когда любимое, как сказать, он получает благодать от того, что мы учим вот именно вот это. И тогда эта же благодать, она на нас не сходит. Я первый раз вспомнил это слово «благодать». Потрясающе, что первый раз я искал его все, я не мог его найти. Немножко церковное было раньше, но я никак не мог найти. А теперь вдруг я вспомнил это слово первый раз за все время. И теперь смотрю, какое название. Благодать. Да? Какое есть? Что такое благодать? Какое это благо есть? Чтобы дать. Смотри, какой этот язык, этот русский. Конечно. Такого нет. Нет. Смотри. Благодать. Благодать. Что такое благодать? Это благо, и это благо, чтобы дать. То есть это уже благо, чтобы дать. Это уже награда, чтобы дать. Тридцать один после точки. Вата амгу, а смысл в том, или причина в том, лигето нимшах бакох амасах амале орхозе. Сейчас он поясняет нам, что такое вот этот еще орхозе, этот свет толда, свет порождения. Очень-очень внимательно. Ватамгу, а причина этого или смысл этого в том, что льет тоним шах бакоах амасах, так как он притягивается в силой масаха. 32. Амале орхозер, который поднимает орхозер мипаат и кувшибу в связи с его в отталкиванием его, то, что он не дает пройти свету, высшему свету через масах, через карка, через пол, через малхут ацилута, каналь, как сказано выше. Улфихах, и поэтому квар куахатахтон, смотри, что он говорит нам, уже сила нижнего, мы уравбо, уже смешано с ним. Понятно? Потому что первое действие он его отбросил. То есть его отбросить он может только силой нижнего. То есть уже сила нижнего, смотри внимательно, уже смешана теперь с этим, присмешана уже, как мы говорим, с ним. То есть, пример же, свет, который приходит через масах, уже у него есть смешана сила нижнего, примешана к нему. Вегамгу мугбаль, и также, и он также ограничен. Бамидат акилим, мерой килим. 33. Выше юра кумаши в масах, и мерой уровня, что в масахе. Понятно, здесь уже был какой у нас масах? Уже масах у нас здесь второй стадии. Смотри внимательно, что такое здесь. А почему второй стадии есть ограничения, а в первой стадии, а в стадии хохма нет ограничения? Почему не было? Почему у нас не было вот этого же самого явления, что была примесь творения, как бы примесь нижней ступени в ацилуте? Почему этого не было? Понятно, что я спросил? Почему не было то же самое в Малхут? Слушай внимательно, что я говорю. Почему не было Малхут мира Адам Кадмон? Почему там не было вот такого же явления? Почему здесь это было? Почему здесь в Ацилуте Малхут Ацилута, которая поднимает Орхозер до Бины? И вот здесь уже есть изменение, что это уже получается уже творение, потому что от Бины происходит, мы учили в четырех стадиях высшего света. Слушай внимательно. В четырех стадиях высшего света. Откуда начиналась все реакция творения? От Бины. Правильно? А не от Хохма. Правильно? Это первая вещь. Правильно ли нет, что я говорю? А следующая вещь еще какая? Почему еще какой фактор есть? Что Ацилут это уже какое уже цимцум? Это уже второй цимцум, правильно? Второй цимцум. Какой он был второй цимцум? Что Малхут, очень внимательно слушай. Потому что это тонкие-тонкие вещи. Если ты это в связи поймешь, все будет. Так вот, что такое во втором цимцуме было? Что Малхут поднялась над Биной, правильно? Так или нет? Она поднялась на место Бины, то есть она поднялась на место Бины. А кого она не смогла дотронуть? Кто остался наверху? Кетер и Хохма. Правильно? Поэтому Хохма, а Хохма мироздания это Ацилут. Правильно? Поэтому в Ацилуте нет еще Масаха, так как Хохма, она осталась в общем во всем мироздании. Где она осталась? Если возьми сейчас пять сферот всего мироздания. Смотри внимательно, что я говорю. То есть, что получается? Кетер – это Адам Кадмон. Так? Хохма – это Ацилут. Правильно? Бина. Слушай внимательно. Бина – это Брия. Так? Зиранпин – это Ецира. И Малхут – это Асия. Так вот. Если взять сейчас, посмотреть, что вот эта Малхут поднялась до Хохмы. То есть получается, что Хохму она не задела. Хохма, Кетер и Хохма остались на уровне, остались без, это свет, только свет. Правильно? В них это свет. А нет как бы противодействие, как бы творение. Первое называется гидгабрут. Первый гидгабрут это, да, гидгабрут, то есть первое как бы отталкивание, первая реакция творения, это тоже и в четырех стадиях света, это бина. И вот это мы видим обратно теперь, ничего не исчезает в духовном. И поэтому это же мы видим теперь здесь, где есть теперь зивуг, то же самое зивуг, здесь получается зивуг над вот этой биной, там стоит Малхут, так же самое, та же Малхут, как бы, та же Малхут, что и во втором цимцуме, она и есть второй цимцум, и она там стоит тоже какой там второй цимцум, что там над по отношению к Бия, там тоже это Малхут стоит. То есть, что получается? Это Малхут поднимает Орхозер второй стадии. То есть, Бина отталкивает. А Бина это уже отталкивание, когда она уже включает уже свою силу творения. И поэтому это уже не тот свет, высший свет, который имею в виду еще раз теперь, что высший свет это кетер и хохма, свет, который идет через кетер и хохма, это еще высший свет. А потом уже свет порождения, это уже от бины. Ну, конечно же, надо иметь в виду, все время иметь в виду общее и частное. Правильно? Потому что частное в Ацилуте, весь Ацилут, весь Ацилут это Ор, это высший свет. Правильно? Потому что все сфероты, они относятся к Хохма, уровень Хохма. А уже в мир Брия все сфероты, они все, весь свет, который там, это свет порождения. Как в Кетер, тот, так и в Малхуте. Вот эти связи учить. Это увидишь. 32 после второй запятой. Улефихах. То есть он... А поэтому... Квар коаха тахтон меурафбо. Так уже сила нижнего, она уже примешана к нему. Вегамгу мукбаль бамидата килим. И также он ограничен мерой килим. 33. Выше Иура Кумаши в Амасах и уровнем, мерой уровня, что в Масахе, Мишум Ша Масах Кодем, почему так? Ибо Масах, смотри, что он говорит, предваряет распространение десяти, этих десяти сферот. Правильно? Теперь уже Масах, прежде чем это распространение этих десяти сферот. И теперь что получается? Смотри, что внимательно, что он говорит сейчас. Что имеется про этих, имеется в виду килим. Что теперь в него, в мир Брия, теперь у него есть и килим, и свет проникает туда. Так, килим этот орхозер, который опускается из карка от силута. Из Махута Цилута. А свет, который он взял, вобрал в себя, это свет порождения. И мы видим здесь уже, это уже мир Брия находится под Масахум. Означает, что он уже производная вот этого Масаха. Масах делает ограничения, делает все. Масах имеет в себе уже настоящий Масах, это уже творение, это уже огрубление такое, что уже свет уже не проходит, который свет, высший свет уже не проходит через это. Такой фильтр уже. 33 после точки. Кломар. Ше Амасах. Гу гасиба. Агуремет. 34. Гофаат. Гофаатан. Шель эсер сферот. Эйл. Умишумзе. Мукбаль гаор аль ядо. Ухвар яца миклаль ацмут ор гайльон венехешав ле ор шель 35 тольда. Маша эйнкен ор хузер ауле мимасаху ле мала эйно яхоль ле галот миавиюто шам Афилу Машеву. 36. Аен Шамгейт. Очень-очень внимательно, потому что этот механизм, он всегда работает. Если мы знаем этот механизм, мы будем знать, как это все работает. И совершенно одинаково у нас. Мы отъявляемся отпечатком от этого же самого механизма. У нас работает этот же самый механизм. Какая разница? 33. После 33. После точки. Слушай внимательно. Очень-очень. Каждое слово впитывай в себя. Делай себя тоже как воск. Когда ты слушаешь урок, делай себя изнутри как воск. Тогда ты сможешь от текста и того, что я говорю, я не говорю слово от себя, и все силы, которые через меня проходят, то ты делаешь себя как воск, и тогда ты получаешь отпечаток того, что мы учим. И в тебя проникает тогда также свет. Очень-очень важна эта деталь. Тогда ты тоже поднимаешь орхозер, и затем притягиваешь Ор-Яшар, то, что мы учим, и как мы учим, притягиваешь себя в свои 10 сферот. 33 после точки. Кломар, то есть, шамасах, уасиба, что есть, что масах является причиной, вызывающей гагоремет, 34, гафуатан шель эзер сферот, которая вызывает появление этих 10 сферот, то есть этих 10 сферот брия в данном случае. Умешумзе, и поэтому мугбаль аор аль-яду, ограничивается свет посредством этого. Из-за этого ухварьяца миклалят смут ора ильон, и уже и высший свет вышел уже тогда из определения отсмут, он уже не и он уже свет уже вышел тогда из определения высшего света. Вынахешавле оршель тольда, и считается светом порождения, 35. Маше эйнкен орхозер гаулеми масаху лемала. В противоположность орхозеру, отраженному свету, который поднимается от масаха и вверх. Эйно яхоля лот меавито, смотри, он не может поднять поднять вместе с собой свой авиют, штуда. Даже совершенно ничего не может поднять, смотри, что он говорит, совершенно не может поднять ничего от своего авиюта туда. Вот это большащее, большущее, смотри там, читай там внимательно. Это большащее, большущее постижение. То, что человечество совершенно не понимает. И то, что дает освобождение. Смотри, что внимательно. То есть, над которой, то есть, у тебя есть свой масах, правильно? В П. Именно в П находится. Так вот, ты должен знать, что выше своего масаха ничего, твой масах не имеет воздействия вовне, выше своего масаха. А только от твоего масаха, от П и ниже. Вот там есть, там будем говорить, или как мы говорим, там есть ограничение, там есть постижение и так далее. А все остальное, это тоже есть, есть как бы то, что мы называем 10 сферот в голове, тоже, но это не килим. Это не получение килим. Это все еще как бы свет, который мохин, который в голове есть. Так вот, если, например, если ты это знаешь, как, какое у меня есть применение этому правилу? Очень простое, масса применений. Если ты знаешь, что такая это вот вещь, что ты знаешь, что ты не можешь воздействовать на кого-то таким образом, что ты передаешь ему свой авиют. Как ни напрягайся, как ты бы ни стонал, ни это самое не хотел передать другому свой авиют, не получится. Так, то есть выше от того, что ты от твоего П, от твоего приемника, места приемника, и выше не передается авиют, только от самого масаха и ниже. Очень-очень важно. 36. После точки. Амнамзе ом амур миулам абрия улымата. Аваль бацилут эйншам масах кляль каналь. Валькен коль 37 аора шершам ациюм раглин нифхан ле ацмут аор. Смотри, что он говорит нам. 36 после точки. Амнам, однако. Зе амур миолам абрия улемата. Это говорится от мира брия и ниже. Вот это тот свет, который, о чем он сейчас нам говорил, порождение. А вальба ацилут, но в ацилуте эньша масах клальканаль. Там совершенно нет масаха, как сказано выше. Валькен, и поэтому, коль га ора шершам весь свет 37, который там, Ациюм Раглин, слышишь, он говорит, до конца ног мира Ацилут. Нифхан считается Леацмута Ор, считается сутью света.